Иные. Сколько нужно американцев, чтобы вкрутить лампочку? 101. Один вкручивает лампочку, остальные 100 следят, чтобы не нарушались права негров. Американцы, надо заметить, нечастые гости в этом конце света. Я не имею в виду военной базы, конечно. Я говорю о простых американских туристах. Но таких толстых дяденьках и тетеньках с гамбургерами и литровыми стаканами Кока-Колы в руках. Для отдыха у них есть свои Карибы, Багамы, Гавайи, и сама мысль полететь позагорать куда-то за океан, да еще и в нецивилизованную Африку, может, вероятно, прийти в голову только очень эксцентричным миллионерам или настоящим искателям приключений. Тем не менее, такие люди находятся, вероятно, потому, что Нубия, ну, просто специально создана для них, причем больше для последних. Группу из 4 американцев доверили мне, так как с местными нырять они наотрез отказались, а немецкие и английские инструкторы были очень заняты своими делами. Типа, да шли бы вы, янки, нам своих понтов хватает. А я по неопытности согласился, тем более, что денег за них платили достаточно. Мои клиенты на поверку оказались 3 обычными молодыми парнями в шортах и одной милированной девицей вполне сносного вида. Они поздоровались со мной, представились, предъявив свои дайверские сертификаты ПАДИ и по-военному строго поинтересовались, что и как им предстоит делать. Я в 2 словах обрисовал, как у нас все обычно происходит, они кивнули. «А во сколько это начнется и во сколько закончится?» — уточнила девушка. «Уже началось и закончится, как совсем управимся», — конкретизировал я. «А теперь расслабьтесь и получайте удовольствие. Вы же на отдыхе?» Отсутствие даже тени радости на их лицах меня, правда, немного смутило, но тогда я не придал этому особого значения. День прошел спокойно и обычно, мои подопечные без проблем сделали свои 2 погружения, но что-то все равно было с ними не так. Американцы держались от всех сторонки, при этом парни явно избегали своей спутницы. Они были как будто чем-то расстроены и недовольны, но на мои вопросы отвечали дежурным океем и прилагаемой к нему формальной улыбкой. Остальное не мои проблемы, решил я и просто не обращал на них внимания. Действие, называемое обычно у летчиков разбор полетов, началось вечером, после того, как мы вернулись из порта в дайвинг-центр. Ко мне подошла американка Эрика и начала высказывать претензии. Из ее слов следовало, что ничего из того, что окружало их во время дайвинга, даже приблизительно не соответствовало их американским стандартам. Они ждали чего-то больше положенного времени, не могли есть пищу так, как она была несъедобной, отсутствовала диетическая кока-кола и так далее и тому подобное. Короче, на этом основании Эрика требовала вернуть им деньги. «Здесь не может быть американских стандартов», — попытался объяснить я. «Здесь...» «Африка. Стандарты здесь нубийские, а у нас в клубах даже лучше, почти европейские, так как мы работаем с иностранцами. Если вы беретесь обслуживать американцев, то вы должны обеспечить нам те условия, к которым привыкли мы», — не унималась она. «Если вы приезжаете в чужую страну, то вы должны быть готовы к тому, что условия жизни в ней могут быть не такие, как в Америке», — сдержался я. «Конкретно ко мне, как к дайв-мастеру, претензии есть?» «Нет». «Тогда расскажите о своих проблемах хозяину дайвинг-центра. До свидания». Но этим дело не кончилось. Часом позже, приняв душ и переодевшись, я собирался уже пойти ужинать, как на выходе из гостиницы снова встретил американцев. Они ждали меня на крыльце. «Мухаммед сказал, что в качестве компенсации завтра ты будешь нырять с нами еще раз», — сообщила мне Эрика. — «Я бесплатно не работаю, а с американцев теперь беру двойную таксу и расписку, что они готовы смириться с нечеловеческими условиями неамериканского быта», — парировал я. — «И завтра у меня, кстати, выходной. На пляж пойду, загорать и купаться». — «Только попробуй», — заверещала она. — «Я подам на тебя в суд». — «Давай», — согласился я. — «Отличная идея. Суд, если ты не знаешь, находится сразу за мечетью, только туда без паранджи баб не пускают. Совершенно не признают, понимаешь, сволочи судьи, американских стандартов. Просто дискриминируют женщин, я бы сказал». И тут Эрика, громко завизжав, кинулась на меня с кулаками. Я поймал ее за шиворот, развернул и пинком под зад отправил погулять на улицу. Визг мгновенно прекратился. Я посмотрел на свиту скандалистки. Парни, оцепенев, застыли, глядя на меня с восторгом и ужасом. По их глазам было видно, что я только что подписал себе приговор как минимум о пожизненном заключении в тюрьме самого строгого режима. О таком свойском отношении к женщине они даже мечтать, судя по всему, не могли в своей Америке. Стандарты, видать, не позволяли. Эрика, похоже, тоже не была готова к такому повороту событий. Она растерянно сидела прямо посреди дороги, широко раскрытыми от удивления ртом и глазами. Я, не прощаясь, направился ужинать. Эрика догнала меня уже на набережной. «Эп, извини меня!» — запыхавшись, пробормотала она. «Прости, пожалуйста. Я была не права. Просто Мухаммед сказал, чтобы мы тебе передали... Ну, ты же не виноват, что у него все плохо организовано в дайвинг-центре, и, конечно, отдуваться за него ты не обязан». «Да я и не собираюсь», — хмыкнул я. «Я у него даже не работаю. Я вообще фрилендер». «То есть, если ты откажешься, тебя не уволят?» — спросила она. «Нет. Поэтому вы со своими претензиями пролетаете». «Это хорошо. Ты пойми, мы же не хотели навредить тебе. Просто у нас в Америке принято везде высказывать открыто свое недовольство, потому что это приводит в итоге к улучшению качества обслуживания клиентов. Буду у вас в Америке, учту». «Не обижайся, пожалуйста. Ну, хочешь, я угощу тебя ужином», — вдруг предложила Эрика. «А потом потребуешь вернуть деньги потому, что продукты и технологии приготовления блюд не соответствуют 426-му параграфу госстандарта США, да?» «Не буду, не буду, обещаю. Пускай в Африке все будет так, как принято в Африке, правильно?» «Угу. А тебя с такими изменениями в сознании обратно домой-то в Америку пустят?» «У нас в Америке, между прочим, настоящая свобода. И каждый может иметь любое собственное мнение по любому вопросу». «Вижу, что пустят», — успокоился я. «Изменения поверхностные, ствол не задет. Ну давай, приглашай меня на ужин». «Тогда выбор ресторана за тобой». Она взяла меня за руку. «Ты же здесь местный?» Сначала я из мести хотел отвезти ее в какое-нибудь любимое Юлино место, но сжалился и остановил свой выбор на одном вполне респектабельном ресторанчике для туристов. Мы сели в уголке с видом на море. «Будешь пить водку?» — спросила Эрика. «Виски Регал», — ответил я. «Ты, русский, пьешь виски, а не водку? А ты, как истинная американка, сейчас закажешь себе гамбургер?» «Нет. Пожалуй, хот-дог и кока-колу», — улыбнувшись, подыграла она. «Ну, тогда мне икры и балалайку». Найдя таким образом общий язык, мы принялись весело болтать, подкалывая друг друга. Удивительно, но Эрика оказалась своей, и не прошло и получаса, как я уже звал ее просто Ириша, а она меня Эбби. У нас возникла любовь с полпинка, в самом прямом смысле этого слова, и она тут же поселилась у меня, бросив свой пятизвездный отель. Что ее во мне привлекло, я понял немного позже. Я был первым нестандартным мужиком в ее жизни. Практически крокодил Данди. Ну а что нравится им в их американских киногероях? Те тоже плюют на правила, начальников и так далее. Утром, ну, в смысле, как проснулись, мы отправились за фруктами на рынок. Фруктов захотелось, особенно клубники. «Эбби, помоги мне, пожалуйста. Здесь не говорят по-английски, и мне никак не объяснить», — позвала меня Эрика. Я подошел, поздоровался с продавцом по-арабски и спросил у Эрики, чего она хочет, чтобы я ему сказал. Затем попытался сформулировать фразу на родном нубийцу языке. По-моему, получилось неплохо. «О, сэр, вы отлично говорите по-арабски!» — восторженно взвыл продавец. «Но давайте лучше по-английски. Я не совсем понял, что вы хотите». «Вы же не говорите по-английски», — возразил я. «Вот девушка». «Я не говорю по-английски», — прервал меня продавец. «Это она не говорит по-английски». Я посмотрел на Эрику. «Я тебя понимаю», — призналась она. «А его почему-то нет. Ты понимаешь, о чем он говорит?» «Я-то понимаю», — рассмеялся я. «Он утверждает, что ты не говоришь по-английски. Он тоже тебя не понимает. Ириша, ты говоришь слишком сложно. И извини, но у тебя жуткий американский акцент». «Но я же говорю правильно, как надо, а ты нет», — обиделась она. «Но меня-то все понимают, а тебя нет». «Хорошо, я дам тебе пару уроков бесплатно. Тогда ему скажи на вашем английском, что я бы хотела клубнику более зрелую и сочную, — фыркнула она. — She wants sweet and tasty strawberry, — сказал я продавцу. — No problem, sir. Please, — улыбнулся продавец и достал из-под прилавка другой лоток. — И это все? — рассмеялась Эрика. — Урок первый, — многозначительно сказал я. — Будь проще, и тебя поймут. Учись! Вообще, американский менталитет, по-моему, очень близок к нашему. Данное сожительство, которое я в шутку назвал «Союз Аполлон», очень напоминало мне мою первую русскую семью в самом начале нашей совместной жизни, что не могло не радовать. Местные друзья, кстати, сразу назвали Эрику моей женой, хотя вероятнее всего потому, что понятие «girlfriend» в Нубии отсутствовало по определению. Жить с женщиной мужчина мог только после брака, а добрачный секс, мягко говоря, не приветствовался, так как старшее поколение нубийцев всерьез боялось, что он может привести молодежь к самому страшному – питью пива и танцем на дискотеках. Итак, мы с женой дружно ныряли днями и славно тусовались по вечерам. Эриша быстро освоила подводную фотографию и стала помощником в моем бизнесе. Наш тандем процветал. Так или иначе, мы прожили с ней замечательный месяц. Но пришло время прощаться. Ей надо было возвращаться домой. Она и так задержалась в отпуске слишком надолго. За день до отлета Эрика решила предаться шопингу, дабы обеспечить своих американских родственников и знакомых экзотическими сувенирами из далекой Африки. В тот день у меня было много клиентов, и пропустить работу я никак, к сожалению, не мог. «Ничего, иди, справлюсь сама, я уже большая девочка», — улыбнулась она. «Пробегусь быстренько по магазинчикам и буду ждать тебя дома». Вернувшись с нырялки, я застал Эрику очень взволнованной и без подарков. «Слушай», — пожаловалась она, — «я не понимаю, что происходит. Я выбрала всяких сувениров, но мне их не отдали». «Как не отдали?» — удивился я. «Вот так, не отдали и все, и денег не взяли. Сказали, что вечером сами принесут к нам домой». «А где ты так покупала?» «Да вот здесь рядом», — она показала рукой в сторону улицы. «В магазинчике «Гудлак», что ли?» «Ну да». «Странно», — заметил я. «Но не расстраивайся, я хорошо знаю хозяина. Сейчас приму душ и сходим разберемся». В это время в дверь постучали. «Come in!» — ответил я. На пороге стоял Мухаммед, хозяин как раз того самого магазинчика «Гудлак», о котором мы только что говорили с Эрикой. «Мистер Эп, здравствуйте!» — начал он. «Ваша жена сегодня выбрала у меня в магазине всякие вещи, я их принес вам. Посмотрите, пожалуйста, что вы будете из этого покупать?» «Но Эрика же уже выбрала», — удивился я. «Конечно, мистер Эп», — объяснил Мухаммед, видя мое непонимание, «но у нас не принято, чтобы жены покупали себе вещи сами без согласия мужа, поэтому они обычно выбирают, что им нравится, а мы приносим все в дом, чтобы муж мог купить из выбранного то, что считает нужным. Вы разве не знали?» Лицо Эрики вытянулось от такой открытой дискриминации женщин по половому признаку. Похоже, она даже слов не могла подобрать от неожиданности. «Да я недавно женат», — сквозь смех процедил я. «Не успел ознакомиться просто со всеми преимуществами брачных отношений. Но какие мудрые у вас правила, правда, Ириша? Нефига бабам семейный бюджет на всякие их безделушки спускать. Давайте-ка посмотрим, что там моя глупая женщина набрала. Прости, мой господин!» Быстро придя в себя и уже давя хохот, Эрика пала ниц перед моими ногами. «Убей меня, как собаку!» Мухаммед отшатнулся и посмотрел на меня обескураженно, но с каким-то особым уважением. «Встань, женщина!» — громко и властно произнес я. «Достойна ты даров моих! Цени доброту и щедрость! Беру все, не глядя!» «Все?» — переспросил Мухаммед, обалдевший от увиденного. «Вводи караван!» — приказал я ему. Праздничный вечер по поводу отъезда любимой начался. «А приезжай жить ко мне в Америку», — вдруг предложила Эрика уже в аэропорту. «И что я там буду делать? Мыть машины на бензоколонке? Тогда я приеду к тебе в Россию. Хочешь?» «Буду рад, хотя не верю я в продолжение курортных романов. Давай-ка не станем ничего загадывать». «Right. I love you so, fucking crazy Russian». О том, как проводят люди свое свободное время на курортах, не мне вам рассказывать. Замечу, что Халаиб не был в этом смысле досадным исключением, несмотря на то, что находился в мусульманской стране. Соответственно, моя личная жизнь изобиловала разнообразием и ненавязчивостью отношений. Курортные романтики чередовались с циничным сексом, и никто не успевал друг другу надоесть, так как продолжительность пребывания приезжих красавиц соответствовала сроку их путевки и, как правило, не превышала недели. Сердца никакие не бились, сопли и слезы не текли, а на упреки и подозрения просто не было времени. Все проходило в коротком страстном порыве и приносило лишь радость и удовлетворение. Как правдиво характеризовала свое отношение к этому одна очаровательная москвичка. Симпатичные, загорелые, веселые парни на курорте просто входят в программу моего отдыха. Дайв-мастера, хочу заметить, пользуются особым успехом, так как ко всем перечисленным выше качествам прибавляется еще экзотичность, романтизм и мужественность их профессии. После того, что мне посчастливилось пережить в Халаибе, я никогда не поеду со своей женой отдыхать на курорт и тем более не отпущу ее одну. И вам не советую. Я вообще считаю, что жены не должны там отдыхать. Грядка на даче в кругу детей и под надзором свекрови — вот их место отдыха. Курорты созданы для настоящих мужчин, незамужних девиц и конченых бледей.